Глава 35. Как удачно она угодила в ловушку. Приятный мужской голос пробился в мое сознание сквозь марево головной боли. Застонав, я зашевелилась и поняла, что скована. Попыталась открыть глаза и обнаружила, что веки тяжелее гранитных плит. «Очнулась?» — спросил все тот же голос. «Нет», — ответил ему другой, более низкий и глубокий. «Зелье Аранхея никогда не подводит. Проспит еще несколько часов. Успеем». «Куда они собираются успеть?» Как я ни старалась вернуть контроль над телом, мышцы были вялыми и непослушными. Меня мерно покачивало из стороны в сторону, будто младенца в колыбели. В щеку и в лоб впивались тонкие веревки. Я словно лежала, уткнувшись лицом в охотничью сеть. «Как ты думаешь, зачем она пыталась пересечь границу? Шпионка?» «Кто ж ее знает? У нас с блохастыми уговор. Она зашла на территорию, которая для них под запретом. Может, она вообще не имеет отношения к хвостатым. Может, это люди отправили ее сюда что-то вынюхивать». Я хотела возразить, заявить, что никакая я не шпионка, не служу ни оборотням, ни людям, но смогла лишь невнятно замычать. «Если очнется...» В голосе мужчины сквозило беспокойство. «Не очнется. Шипы ловушки пропитаны сонным зельем, а мои губы ей помазали им и под носом». Руки затекли, связанные за спиной. Туго перетянутые запястья болели, плечи ныли от неудобной позы, в которой напрягались мышцы. Я почувствовала, как ветерок овевает обнаженную кожу. «Не пялься на нее!» — сказал один из моих захватчиков строгим тоном. «Ну, кто ж виноват, что на ней нет платья? Если девица бегает по лесу голышом, значит, не против, чтобы на нее смотрели». «Срамота!» — вмешался в разговор третий, которого до этого не было слышно. «Эти блохастые кошки не ведают, что такое стыд». Захотелось прикрыться от мужских взглядов, но руки были связаны, и я с трудом шевелилась. Тут мое сознание снова начало уплывать во мрак. В следующий раз в себя я пришла полностью и окончательно. Ко мне вернулся и голос, и контроль над собственным телом. Я лежала голой на бугристом тюфяке в темном помещении с решеткой. Мое платье вытащили из наплечной сумки и оставили рядом со мной на матрасе. Я тотчас вскочила на ноги и принялась одеваться. «Это тюрьма?» «Меня приняли за шпионку и заключили под стражу?» На стене за решеткой горел факел, единственный источник освещения. Пламя трепетало, бросая блики на серую неровную кладку с выпуклыми камнями. Я сжала в кулаках железные прутья клетки и закричала в коридор, что есть мочи. «Эй, кто-нибудь! Я требую Нет, адвоката мне здесь вряд ли предоставят. Правом на звонок я тоже воспользоваться не могу». «А что тогда?» «Вы меня слышите? Это ошибка!» Эхо подхватило мой вопль и унесло во мрак. «Я не шпионка! Я просто еще одного человека! Тьфу, эльфа! Мне надо поговорить с одним эльфом! Тут вообще кто-нибудь есть? Ау!» Ответом мне стала гулкая тишина, а еще далекий звук капающей воды где-то над головой. Я потерла запястье. Веревки оставили на коже красные полосы, которые болели и чесались. Время шло. Факел в коридоре чадил и трещал. Невидимая вода капала. Нервное напряжение не давало мне сидеть на месте. Я прошлась по камере взад-вперед, протиснула лицо между прутьями решетки и принялась снова звать стражников. «Мне надо поговорить с главным, пожалуйста! Кто-нибудь!» Отчаявшись дождаться ответа, я сняла платье и аккуратно сложила его на матрасе, чтобы не испачкалась и не помялась. Затем уступила место своей второй сущности. По телу прошла волна дрожи, и вот я уже видела горящий на стене факел с другого ракурса. Звук капающей воды стал громче. Кроме него, мой идеальный слух пантеры уловил шум ветра и гул мужских голосов. Из этого гула я даже вычленила отдельные слова. «Девчонка. Полностью голая. Кошка. Пересекла границу. В камере воняло старой соломой и нечистотами. Во мраке за решеткой я учуяла запах здорового пота. В конце коридора за пределами видимости брякнули доспехи. «Стражник!» «Стоял, слушал, как я его зову, и молчал!» Зубы обнажились в оскале, в груди зародился рык. Прижав уши к голове, я с разбегу прыгнула на решетку в надежде сломать ее с той же легкостью, что и тяжелую гранитную крышку саркофага. Разум взорвался болью. Железные прутья вспыхнули потусторонним голубым светом и погасли. Зачарованы. Из ловушки в фамильном склепе мне выбраться удалось, а из этой нет. Стало ясно, куда спешили эльфы и почему боялись, что я очнусь раньше срока. После удара лбом о металл голова раскалывалась и продолжила болеть, даже когда я вернула себе человеческий облик. У границы роста волос пальцы нащупали шишку размером с грецкий орех. Проклятье! Ничего не оставалось, кроме как одеться и погрузиться в томительное ожидание. Рано или поздно кто-нибудь придет, и я смогу все объяснить. В тишине и темноте время тянулось бесконечно. На левой ступне я разглядела кровь и круглый след от укола. Этой ногой я наступила на эльфийскую ловушку. Рана не болела и не выглядела воспаленной, что не могло не радовать. От скуки я ненадолго задремала, а проснулась от сильного чувства жажды и не менее сильных позывов в туалет. Ни кувшина с водой, ни ведра для оправления надобностей в камере не было. Что же делать? Теперь я знала, что где-то там во мраке стоит стражник и слышит мои крики, но все равно не надеялась его дозваться. Однако в этот раз в ответ на мои вопли раздались приближающиеся шаги. С каждой секундой шаги становились громче. Из темноты за решеткой выплыла огненная шапка факела. В свете пламени я разглядела бледное мужское лицо с утонченными чертами. «Послушайте, это ошибка!» — затараторила я. «Меня приняли за шпионку, но это не так. Я не должна была пересекать границы ваших владений. Простите, но мне нужно встретиться с одним эльфом. Его зовут Сейлрим. Сейлрим — сын Валерима, третьего сына Леонора IV». При звуках этого имени стражник, которого я так долго ждала, вздрогнул и изменился в лице. Окинув меня странным взглядом, он закрепил факел в железном прихвате на стене и молча сунул мне между прутьями решетки кувшин. «Вода!» Горло перехватило спазмом. При виде темной жидкости, плескавшейся в кувшине, я забыла обо всем на свете и жадно припала к глиняному горлышку. «Божественно!» Несколько коротких мгновений я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. То ли вода была очень вкусной, то ли жажда невероятно сильной. «А еще мне бы в уборную», — добавила я, напившись. Скулы стражника порозовели. Так и не промолвив ни слова, мужчина кивнул и вложил мне в руку миску с овощным салатом. При взгляде на этот зеленый натюрморт я вспомнила, что эльфы — вегетарианцы. «Долго меня собираются здесь держать? Могу я поговорить с главным? Вы знаете Сейлрима, сына Валерима, внука Леонора?» «Я принесу ведро», — бросил стражник и попятился во мрак. «Что? Он уходит? Опять я остаюсь в темноте и одиночестве? Стой! Куда ты?» — закричала я. «Не смей бросать меня здесь!» Эхо принялось дразнить меня звуками удаляющихся шагов и моего панического голоса. Стражник вернулся спустя полчаса, когда я хрустела салатом. При виде недавнего знакомца я тотчас вскочила на ноги и бросилась к решетке. «Отойди к дальней стене», — велел эльф, показав мне ведро. В туалет хотелось ужасно, а гадить по углам нет, поэтому я послушалась и отступила на несколько шагов. И только потом, когда ведро уже стояло на полу, а дверь камеры закрывалась с громким металлическим лязгом, сообразила, что упустила шанс сбежать. Не зря ведь меня боялись и требовали отойти подальше. Ну и тормоз же ты, Ленка. Я собралась обрушить на стражника новый град вопросов, но тот сбежал, не успела я открыть рот. Впрочем, огорчаться было рано. Спустя какое-то время в темницу ко мне наведался гость. Когда я увидела мужчину, стоящего за решеткой в свете факела, то сначала потеряла дар речи, а потом взвизгнула от радости. «Сайлрим!» Я кинулась к нему, полное облегчение. «Теперь-то меня отсюда выпустят. Соседушка наверняка не даст меня в обиду. Он точно знает, что никакая я не шпионка!» Вспомнился наш танец в косых лучах рассветного солнца из окна, наш мимолетный поцелуй в библиотеке. Однако холодный взгляд зеленых глаз меня отрезвил. Сима смотрел равнодушно, без узнавания, словно видел меня впервые в жизни. «Только не говорите, что, очнувшись от затянувшегося сна, он потерял память!» «Сима!» Я сжала в кулаках прутья решетки. Губы эльфа дернулись в брезгливой гримасе. «Сима!» — выплюнул он с ледяной враждебностью. «Сейлрим, ты меня не узнаешь?» Сердце болезненно сжалось, на глазах выступили слезы. «У меня были розовые волосы, а теперь белые, и кожа посветлела, но это я, Лиена! Флейта, пицца с грибами, капучино, помнишь?» Мужчина в коридоре нахмурился. «Меня зовут Его Величество Леонор, пятый сын Валерима, третьего сына Леонора, четвертого». «Что? Еще один сын Валерима, то есть... А, брат Симы! Судя по внешности, брат-близнец!» Только теперь я заметила между ними отличия. У моего соседа волосы были длиннее сантиметров на 40, черты лица мягче, а глаза зеленее. Память зацепилась за еще одну деталь. Он сказал: «Его Величество?» «Величество — это король?» Ахнув, я прижала ладонь к губам. «Король!» Наверное, каждого при встрече с венценосной особой охватывает благоговейный трепет. Вот и я не стала исключением. У меня подогнулись колени. «Король эльфов? Ну надо же!» «Ваше Величество!» Не зная, как вести себя с королем, я изобразила неуклюжий реверанс. «Могу я поговорить с вашим братом? Пожалуйста! Уверена, он будет рад меня видеть!» У владыки эльфов дернулась в нервном тике мышца на щеке. «Мой брат мертв», — процедил он. Сначала от слов короля у меня воздух застрял в горле, и земля разверзлась под ногами. Но потом я вспомнила, что меня тоже считали мертвой, и что очнулась я, похороненная заживо в фамильном склепе. Логично предположить, что с Симой приключилась та же история. От сердца отлегло, но почти сразу ужас захлестнул с новой силой. С сумасшедшей скоростью разум принялся генерировать самые трагичные варианты развития событий. «Вы же не зарыли его в землю?» Похолодела я, представив, как мчусь с лопатой на кладбище и откапываю могилу своего соседушки в надежде, что он не задохнулся в гробу. Или еще хуже, кремация. «Вы не сожгли его тело?» «А вдруг откапывать-то нечего?» «Умоляю!» Я вцепилась в решетку и сунула лицо между ее железными прутьями. «Скажите, что у вас есть семейный склеп!» Теперь Его Величество Леонор Пятый смотрел на меня не брезгливо, как на противное насекомое, а с опаской, как на полоумную. «Разумеется. Все члены королевской семьи находят покой в хрустальной усыпальнице». «Фух, слава богу! От облегчения меня аж зашатало. Перед мысленным взором возник хрустальный гроб на каменном пьедестале. В гробу под прозрачной крышкой лежал спящий остроухий красавец, которого следовало вернуть к жизни поцелуем. Но если я вышла из комы, то почему Сима нет? Или, в отличие от меня, он не смог выбраться из своей стеклянной ловушки и до сих пор кукует в фамильном склепе в компании мертвых родственников?» «А вы давно навещали могилку брата?» — осторожно спросила я, прищурив глаз. «Вы сейчас решите, что я свихнулась, но, пожалуйста, поверьте, я говорю правду. Ваш брат Сейлрим, скорее всего, воскрес!» Я была готова к тому, что меня посчитают сумасшедшей, но вместо того, чтобы высмеять меня или разозлиться, король нервно сглотнул и отвел взгляд. На его лице промелькнул испуг. «Испуг! Чего испугался правитель эльфов?» «Пожалуйста, сходите к нему!» — В этот раз владыка взглянул на меня с яростью и одновременно с суеверным страхом. «Замолкни, девка!» — зашипел он неожиданно грубо. «Захлопни свою пасть!» Его черты исказились до неузнаваемости. Лицо превратилось в уродливую маску, и все сходство с моим соседом пропало. Никогда я не видела у Симы такого страшного злобного выражения. Ноздри короля раздулись, по бокам челюсти заходили желваки. Тишину темницы наполнил звук тяжелого учащенного дыхания. Резко развернувшись, его величество устремился прочь. Я надеялась, что он отправился в семейный склеп проверить мои слова. Но реакция семенного брата меня насторожила. Шестое чувство подсказывало, что надеяться на этого заносчивого эльфа не стоит, а надо все брать в свои руки и в первую очередь придумать план побега. Взгляд упал на вонючее жестяное ведро в углу камеры. «Эй!» — закричала я в темноту за решеткой. «Эй, стражник! Я знаю, что ты меня слышишь! Дело к тебе есть!» К моему великому разочарованию никто не отозвался. Чтобы поговорить с охранником, пришлось ждать очередного приема пищи. Наконец, вечность спустя, в конце коридора лязгнула дверь и раздалось бренчание доспехов. Мне принесли воду и новую порцию эльфийской травы. «А можешь опорожнить ведро?» — попросила я знакомого ушастого стесняшку. «Полное уже! И воняет!» От моей нескромной просьбы мужчина кашлянул и покраснел. Я и сама сгорала от неловкости, поднимая эту туалетную тему. Но как еще было заставить стражника отомкнуть зачарованную дверь камеры? «Пожалуйста!» Я молитвенно сложила руки на груди. Эльф колебался. «Отойди к стене», — сказал он после долгой паузы и потянулся к связке ключей на поясе. В мою сторону остроухий старался не смотреть, только убедился, что я исполнила его приказ. Ну что ж, мне определенно повезло с надзирателем. Таких неопытных простофиль обвести вокруг пальца легче легкого. Я не стала ждать, пока стражник откроет дверь. Едва ключ со скрежетом повернулся в замке, а платье на мне затрещало под напором растущих мышц. Раз! И в воздух взметнулись ошметки ткани. Два! Глаза эльфа испуганно округлились. Три! Дверь распахнулась, отбросив охранника к стене. Беднягу приложила затылком о каменную кладку с такой силой, что он потерял сознание. Пантера, выпущенная на свободу, ликовала. Меня переполняло ощущение силы и могущества. Что-то подсказывало... Наверное, здравый смысл, что искать хрустальную усыпальницу лучше в зверином облике. Размахивая хвостом, я двинулась по коридору. Слева глухая стена, справа решетки пустых камер. В конце меня встретила железная дверь. Скользнув за нее, я оказалась перед лестницей, убегающей наверх в мерцанье факелов. Остановившись у первой ступеньки, я принюхалась, попыталась понять, сколько вооруженных стражников стоит на пути к свободе. Ноздри защекотал цветочный аромат. Слуха коснулся звук шагов, пока еще далеких, но направляющихся в сторону темницы. Вдруг раздались голоса. «Велено от нее избавиться. Приказ его величества. Все-таки шпионка. Передо мной не отчитываются. Вот, возьми. Камеру не открывай. Выстрели отравленной стрелой между прутьями решетки». «Они говорят обо мне?» «Король приказал меня убить без суда и следствия! Находись я сейчас в своем привычном теле, остолбенела бы от ужаса». К счастью, разум пантеры был крепче человеческого, и паника, едва колыхнувшаяся внутри, потонула в отчаянном желании выжить. Выжить любой ценой. Шаги приближались, раздавались уже на лестнице. С каждой секундой становились все громче. Мой идеальный нюх уловил в воздухе тонкий уксусный запах, и звериное чутье подсказало, что так пахнет яд, которым смазан наконечник стрелы. Надо что-то делать. Бежать, спасаться. Но как? Единственный выход из темницы — вверх по этой узкой винтовой лестнице, а по ней уже спускаются убийцы. Еще немного завернут за угол, и я их увижу. «Может, попытаться застигнуть эльфов врасплох? Напасть из засады?» «Два вооруженных воина против одной зубастой пантеры — не самый плохой расклад. Успеет ли лучник выпустить в меня отравленную стрелу? Не сбежится ли сюда на шум целая армия?» «Выбора нет. Придется рискнуть». Мощным дыханием зверя я потушила факелы на стене, чтобы моя черная шкура слилась с окружающим мраком. Затем спряталась за углом у подножья лестницы и вся обратилась вслух. «Бух, бух, бух!» — громыхали шаги. Им вторил звон металлических доспехов, а за этими звуками я отчетливо различала стук двух сердец. Одно билось спокойно, ровно, другое часто тревожно. От мужчины с ускоренным пульсом исходил более резкий запах пота. «Нервничает», — поняла я. «Не хочет убивать беззащитную девушку через решетку камеры? Считает, что это не по-мужски? А может, боится пантеру из розового леса, даже плененную?» Один из мужчин внезапно остановился. Его шаги стихли, а сердце сбилось с ритма. «В чем дело?» — спросил эльф, от которого пахло потом. «Тш!» Я почти увидела, как его спутник прижал палец к губам. «Почему внизу так темно?» — раздался едва слышный шепот. В этот момент я поняла, что идея погасить факелы была ужасной. Может, темнота меня и замаскировала, но заставила стражников насторожиться. «Алаин!» — закричал эльф, заподозривший неладное. Похоже, он звал надзирателя, которого при побеге я нечаянно приложила головой об стену. Откликнуться тот не мог, ибо лежал сейчас без сознания рядом с распахнутой дверью пустой камеры. «Алаин!» В голосе воина звенело напряжение. Дыхание стражников, замерших на лестнице, участилось. Их сердца забились громче, запах пота усилился. Спустя минуту шаги возобновились, но стали тихими, осторожными. В голове возникла картинка. Два воина спускаются по ступенькам. Один держит перед собой клинок, другой целится в темноту из лука. Наконечник стрелы измазан ядом и пугает меня больше, чем острое лезвие меча. «Стрела у него одна», — подумала я, осматриваясь по сторонам. «По крайней мере, одна отравленная, а значит, и шанс попасть в меня один». Хвостом я осторожно сняла со стены погашенный факел и приготовилась привести свой план в исполнение. Когда стражники спустились по лестнице, я швырнула факел из-за угла и снова нырнула в свое укрытие. В темноте эльфы не поняли, что случилось, решили, что на них напали. Где-то во мраке просвистела отравленная стрела и с глухим стуком отскочила от стены. В следующую секунду я бросилась вперед, оскалив зубы и выпустив когти. Вылетела на стражников из темноты клыкастым шерстяным ужасом. Потный эльф не успел перезарядить лук. Мощной лапой я отправила его прямиком в нокаут. Второго мужчину хвостом сбила с ног. Кровожадная пантера жаждала перегрызть агрессору глотку, но уступила своей жалостливой человеческой части и всего лишь оглушила жертву ударом по голове. Все было кончено. Поверженные враги распластались на полу у моих лап. Как же легко получилось расшвырять этих слабых двуногих. Отдышавшись, я рванула наверх, к свободе, искать Сейлрима. Судя по обстановке, меня держали в подземельях замка. Время для побега было очень удачное, ночь или поздний вечер. На стенах шипели факелы, за узкими стрельчатыми окнами светила луна. Идеальный слух и нюх помогали мне выбирать наиболее безопасные маршруты, избегать коридоров с охраной, разминаться со слугами, которые при виде огромной пантеры наверняка подняли бы тревогу. Я помнила, как пахнет Сейлрим, и шла на запах. Хрустальная усыпальница была где-то близко.